Как дизайнер я вижу всю их безвкусицу. Это всего лишь предметы для восхваления перекачанных самцов и для удовлетворения эго таких же перекачанных качков. Ни больше, ни меньше. Чистое варварство. Дизайнер, ага, уже несколько лет работаю в этом деле. Точнее работала. Эх, как же давно я не рисовала. Решено, Эн, напомни мне в ближайшие вылазки пройтись по магазинам с техникой. Может быть, когда-нибудь все нормализуется, и мы вернемся на свои старые работы. С усмешкой предложил Сергей. «ФФ», фыркнула Лиза. «Представляю тебя в офисе. Кем ты там, говоришь, работал? Инженером? Не знаю, что вы там делаете. Чертите, наверное, что-то. А твои мертвецы помогут тебе бумажки таскать. А тебе даже на природу не надо будет ездить. Оп, и мини-садик уже готов. Интересно, а ты смогла бы выращивать какие-нибудь декоративные растения? Смутно помню, но есть какие-то мелкие японские деревца. Стоят, вроде, довольно дорого. Да если бы все было так просто. Теперь я могу создать маленькую рощу своих насаждений, но без моей подпитки они начнут быстро разрушаться и гибнуть. Поэтому сотворить что-то постоянное очень сложно. Интересно, протянул Сергей. А ты, Анна, куда бы пошла, если бы старый мир смог бы возродиться? Я считаю, что подобные размышления бессмысленны. Слишком много людей умерло, чтобы последствия этого могли исчезнуть. К тому же, она тяжелым взглядом посмотрела сначала на Сергея, а потом на Лизу. Не стоит забывать, сколько человек прикончили мы сами. Возьмем того же мясника. В поселении могли остаться родственники тех, кто погиб, напав на нас. С ними придется что-то решать. Сказав это, она отвернулась, разом испортив настроение Сергею и Лизе, ведь кому как не им решать этот вопрос. Некромант вспомнил об обложенном сухим льдом и замотанным в тент телом банкира, едущем на броне. По идее, стоило бы им проехать границу осколка, то магия этого мира должна была уже оживить труп Пабло. Однако Сергей, определенным образом напитав тело мясника своей энергией, этого попросту не допустил.